Предостережение Эрика Спарре. До начала 17 века жители Стокгольма вроде бы ничего не слышали об огромных черных псах, неизвестно откуда появляющихся и куда потом исчезающих. Согласно преданию, впервые это жуткое существо упомянул шведский дворянин Эрик Спарре. Когда король Сигизмунд потерпел политический крах в Скандинавии, новый правитель Швеции Карл жестоко расправился со многими его сторонниками. Были казнены государственные советники Густав и Стен Баннеры, Тур Белке и Эрик Спарре. Поднявшись на эшафот, хранивший в этот день молчание, Спарре вдруг тихо, но гневно заговорил. «За черные свои дела будет наказан нечестивый Карл, сын великого короля Густава. Явится наказание в виде черного пса». Слова казненного государственного советника передали государю. Тот лишь посмеялся над угрозой. Да чего бурная фантазия у взошедших на эшафот? Да чего гораздо они всякие проклятия и недобрые предсказания произносить? Жаль, что в этой жизни я уже не могу ответить Сигизмундову приспешнику Эрику Спарре. Не боялся я ходить с копьем на матерого медведя и уж подавно не запугать меня какой-то черной собакой. Спустя несколько лет королю рассказали, что двое стокгольмских аптекарей столкнулись в городском предместье Нормальм с огромным величиной с лошадь черным псом. Жуткая тварь что-то высматривала в темноте, не обращая внимания на аптекарей. Люди в страхе побросали корзины с собранными лекарственными травами и стали тихонько пятиться. Глаза у необычного пса горели алыми углями. Так могут полыхать глаза только у посланцев дьявола, решили аптекари. Любопытство отчасти приглушило страх. Они спрятались за стеной заброшенного дома и стали наблюдать. Наконец черная тварь несколько раз повела из стороны в сторону головой и высоко прыгнула. Взлетев над землей, пес будто растаял в ночном воздухе. До рассвета аптекари оставались на месте, опасаясь снова повстречать чудовище. С первыми лучами солнца они отправились искать свои брошенные корзины. Среди развалин старого дома аптекари увидели мертвого стражника. Человек сжимал в руке большой нож, а рядом валялось копье. Оружием он не успел воспользоваться. На лице стражника застыл страх, а на теле его не было ни единого ранения. «Наверное, разорвалось сердце», — предположили аптекари и кинулись в магистрат сообщить о случившемся.